председатель консультативного комитета Австрийского общества по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой Ирихи Чабальди, награжден медалью дружбы Корейской Народно-Демократической Республики. Церемония состоялась 14 февраля в Вене при участии представителей названного общества, чрезвычайного и полномочного посла нашей страны и сотрудников нашего посольства в Австрии. Наш посол зачитал указ Президиума Верховного Народного Собрания КНДР. Ирихи Чабадил выразил готовность активно стараться за дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между народами двух стран и поддерживать борьбу нашего народа за самостоятельное и мирное объединение Родины и построение сильного социалистического государства.